Вскоре мы снова попадем в водоворот Голиафа, Аида, Чезлвита и всего прочего. А пока выпал шанс насладиться покоем. Своего рода око тайфуна. Но я не думала об этом. Я думала о Маргариточке Муттинг. Новость о ее свадьбе с Лондоном была и неожиданной, и предсказуемой в одно и то же время. Он мог бы и рассказать мне о ней, но после 10-летней разлуки вовсе не был обязан. Я поймала себя на странной мысли. Каково это — иметь детей? Потом подумала, каково это — никогда не узнать материнство. Безотказно прилег рядом со мной. Снял ботинок, вытряхнул камешек. Помните, я говорила о вакансии в Огайо? Ну? Сегодня утром получил подтверждение. Блестяще! Когда приступаете? Безотказно опустила взгляд. Я еще не дал согласия. Почему? «Вы никогда не бывали в Огайо?» — невинным голосом спросил он. «Нет, в Нью-Йорке несколько раз была. Мне говорили, там очень красиво. В Америке много где красиво. Мне предложили оклад вдвое больше, чем у Виктора. Неплохо. Мне сказали, что я могу взять с собой кого-нибудь. И кого вы имеете в виду?» «Тебя». Его напряженное, полное надежды лицо сказало мне все. Я не думала о нем, как о постоянном начальнике или партнере. Я думала, что буду работать с ним, как с Боссуэлом, трудоголиком, который ждет от подчиненных такого же отношения к работе. Очень великодушное предложение, безотказно. «Так ты подумаешь?» Я пожала плечами. «Не могу сейчас думать ни о чем, кроме Аида. Я думала о нем весь день, надеялась, что хоть ночью передохну. Но он и в сны мои пробрался». У Безотказно не было таких снов, но он и не знал Аида так, как знала я. Мы оба замолчали и молча сидели в течение часа, глядя, как река лениво катит свои воды. Потом приехал эвакуатор. Я вытянулась в полный рост в чугунной ванне материнского дома и хлебнула добрый глоток джин-тоника из высокого бокала, который тайком прихватила с собой. В гараже мне сказали, что машину дешевле сдать в лом. Но я велела поставить ее на колеса любой ценой, поскольку у меня еще много важной работы. Когда я почти уже уснула в теплой пахнущей хвоей пене, в дверь постучали. Это оказался Лондон. «Святые какашки, Лондон! Можно девушке хотя бы выкупаться спокойно?» «Прости, Чет, как ты вошел?» «Твоя мать впустила». «Впустила, значит. И чего ты хочешь?» «Можно войти?» «Нет». «Ты говорила с Маргариточкой». «Да. Ты и правда хочешь жениться на этой корове?» «Я понимаю, что ты злишься, Четверг. Я не хотел, чтобы ты узнал об этом вот так. Я сам хотел рассказать, но во время нашей последней встречи ты была малость не в себе». Повисло неловкое молчание. «Я устал», — сказал, наконец, Лондон. «Мне в следующем июле 41 стукнет, и я хочу семью». «И Маргариточка тебе ее даст?» «Естественно. Она отличная девушка, Четверг. Она не похожа на тебя, конечно, но чудесная, очень». «Надежная?» «Скорее, солидная. Не восторг, конечно, но положительная». «Ты ее любишь? А как же?» «Тогда вроде и говорить не о чем. От меня-то ты чего хочешь?» Лондон помялся. «Я просто хотел увериться, что принимаю правильное решение». «Ты сказал, что любишь ее?» «Люблю. И она родит тебе детей. И это тоже. Тогда, думаю, тебе надо на ней жениться». Лондон снова замялся. «Значит, с тобой все в порядке? Тебе незачем спрашивать моего разрешения». «Я не об этом. Я просто хотел спросить, вдруг есть какой-то другой выход». Я закрыла лицо салфеткой и молча застонала. Сейчас мне только этого и не хватало. «Нет, Лондон, ты обязан на ней жениться. Ты обещал ей. И к тому же...» Я быстро прокрутила в голове возможные варианты. «Меня ждет работа в Огайо». «Огайо?» «Детективом. Один из моих коллег по работе предложил мне должность». «Кто?» Парень по фамилии Прост. Отличный парень. Лондон сдался, вздохнул, поблагодарил меня и пообещал прислать приглашение. Он ушел тихо, а когда через 10 минут я спустилась вниз, у моей матери все еще был жалкий вид, так и скуливший. Ах, если бы он был моим зятем!